Глава 104. Все кончено. Кэтрин Соломон перестала кричать. Увиденное повергло ее в ступор, и она оцепенела, парализованная отчаянием и пережитым потрясением. Сквозь плексигласовое оконце, мимо нее в пространство невидящим взглядом смотрели мертвые глаза Лэнгдона. На лице его застыли боль и сожаление. Из безжизненных губ вырвались последние пузырьки воздуха, а потом, будто отпустив душу на свободу, тело профессора начало медленно погружаться на дно саркофага и скрылось в темноте. «Его больше нет», — поняла Кэтрин. Татуированный наклонился и безжалостно, будто ставя последнюю точку, задвинул смотровую панель, отсекая труп Лэнгдона от внешнего мира. А потом с улыбкой перевел взгляд на Кэтрин. «Пойдем?» И, не дав опомниться, взвалил обмякшую от горя пленницу на плечо, выключил свет и потащил прочь из комнаты. Несколько размашистых шагов, и он, дойдя до конца коридора, внес Кэтрин в просторное помещение, залитое красновато-пурпурным светом. В комнате пахло благовониями. Направившись к стоящему в центре квадратному столу, похититель с размаху бросил пленницу спиной на столешницу, и у Кэтрин вышибло дух от удара. Поверхность стола оказалась холодной и шершавой. Камень. Не успела Кэтрин понять, что происходит, как похититель молниеносным движением освободил ее запястья и лодыжки от проволоки. Пленница инстинктивно попыталась отбиваться, но затекшие руки и ноги не слушались. Татуированный же принялся пристегивать ее к столу тяжелыми кожаными ремнями. Один поперек колен, другой через бедра, прихватив заодно и уложенные по швам руки. Последний ремень улегся между ключицами и грудью. Пара мгновений, и Кэтрин вновь лежала, обездвиженной. Запястья и щиколотки покалывало от неожиданного прилива крови. «Открой рот», — велел похититель, облизывая татуированные губы. Кэтрин от отвращения, наоборот, стиснула зубы посильнее. Вытянув указательный палец, похититель медленно провел им Кэтрин по губам, и у нее мороз пошел по коже. Она сжала зубы еще сильнее. Хохотнув, свободной рукой похититель нащупал болевую точку у нее на шее и резко надавил. Рот Кэтрин распахнулся. Она почувствовала, как палец проникает внутрь и касается ее языка. Подавившись, она хотела укусить истязателя, но палец уже убрался. По-прежнему улыбаясь, татуированный воздел увлажненный палец вверх, а затем, закрыв глаза, как и в прошлый раз, принялся втирать слюну Кэтрин в незарисованный участок кожи на темени. Наконец он с протяжным вздохом медленно открыл глаза. А потом, подчеркнуто неторопливо, развернулся и покинул комнату. В наступившей тишине Кэтрин различила стук собственного сердца. Прямо над ее головой непонятная система светильников постепенно окрашивала низкий потолок из пурпурно-красного в ярко-алый. Кэтрин подняла взгляд наверх и не смогла оторваться. Весь потолок, до последнего дюйма, сплошным ковром покрывали рисунки. Невообразимый коллаж непосредственно над столом изображал небесный свод. Звезды, планеты, созвездия, вперемешку с астрологическими символами, картами и формулами, указанные стрелки, эллиптические орбиты, обозначенные геометрическими знаками углы восхождения, Хоровод зодиакальных персонажей. Будто сумасшедший ученый дорвался до Сикстинской капеллы и пошел в разнос. Не в силах больше разглядывать потолок, Кэтрин повернула голову, но вид слева оказался не лучше. Свечи в напольных средневековых шандалах бросали мерцающие отблески на стену, скрытую под наслоениями текстов, фотографий и рисунков. Среди современных страниц попадались вкрапления папирусов и пергаментов, будто выдернутых из старинных книг. Мешанину текстов разбавляли снимки, наброски, карты и чертежные эскизы. Видно было, что приклеили их с бережной тщательностью. Поверх всего этого великолепия тянулась паутина приколотых кнопками нитей, соединявших между собой отдельные листы в бесконечном хаосе всевозможных сочетаний. Кэтрин повернула голову в другую сторону. К несчастью, не помогло и это. У противоположной стены открывалось самое жуткое зрелище. Примыкая к каменной плите, на которой лежала пристегнутая ремнями Кэтрин, возвышался небольшой столик, похожий на лотки для инструментов, что попадаются в операционных. На нем выстроились в ряд странные предметы, среди которых Кэтрин рассмотрела шприц, склянку с темной жидкостью и огромный нож с костяной ручкой и железным лезвием, отполированным до невообразимо ослепительного блеска. «Господи, что он собирается со мной делать?»